цветах безумия зарниц. Верим в счастье, жаждем чуда над собой, но в суете не слышно колесниц, не видно дивных птиц над головой. Пытаясь или нет,